Глава 14. Проснулся с первыми лучами солнца. Еще до того, как в деревне запели петухи. В голове снова всплыла мысль о кошке Барута. Куда, черт возьми, она могла подеваться? Быстро позавтракал, накинул рубаху и вышел во двор. Роса холодила ноги, воздух был свежим, с привкусом утренней сырости. Направился прямиком к мастерской. Засов был на месте, точно так, как я его оставил вчера. Отодвинул его и шагнул внутрь. Горностай в клетке спал, свернувшись клубком. Его мерцающая шерсть едва заметно поблескивала. Пыльный воздух ударил в нос, смешанный с запахами ржавого металла из старого дерева. Проверю более тщательно. Я медленно обошел все помещение, внимательно осматривая каждый угол. Никаких следов когтей на стенах, никаких повреждений в досках, даже пыль на полу лежала ровно, без признаков борьбы или резких движений. «Что за черт?» Пробормотал, присев на корточки у того места, где стояло ведро с водой. Оно было пустым, но это ничего не значило. Кошка могла выпить все за день. Поднялся, еще раз обошел мастерскую, на этот раз проверяя каждую щель между досками, каждую трещину в стенах. Ничего. Помещение было замкнутым пространством, из которого не могла сбежать кошка таких размеров. «Ты что, умеешь проходить сквозь стены?» — спросил я в пустоту, но ответа, естественно, не последовало. Загадка оставалась нерешенной. Но, если честно, чувствовал больше облегчения, чем разочарования. Теперь можно спокойно заниматься горностаем, ничего не опасаясь. Взял клетку и вышел на улицу. Зверек проснулся и сидел, внимательно наблюдая за мной алыми глазками. Уши слегка подрагивали, улавливая каждый звук. «Доброе утро, малец», — сказал я тихо, присаживаясь перед клеткой. «Как спалось?» Зверек фыркнул и потянулся. Его позвоночник изогнулся дугой, как у кошки, хвост качнулся, оставляя за собой слабые искры. В ведре оставалась еще одна рыбина со вчерашней рыбалки. Я достал ее и положил перед клеткой. «Завтрак подан», — объявил, открывая дверцу. Горностай вышел не сразу. Сначала он долго принюхивался. Его усы дрожали, улавливая запахи. Потом осторожно выставил одну лапку, потом вторую, и только убедившись, что никакой опасности нет, подошел к рыбе. Но вместо того, чтобы сразу приняться за еду, он начал ее обследовать. Обошел вокруг, понюхал с разных сторон, даже лизнул хвост. Я наблюдал за этим ритуалом с усмешкой. «Ты что, ресторанный критик?» — пробормотал я. «Это та же рыба, которую ты вчера лопал с аппетитом». Наконец, зверек, видимо, остался доволен качеством блюда и принялся за трапезу. На этот раз он ел аккуратно, отрывая маленькие кусочки и тщательно их пережевывая. Время от времени поднимал голову и смотрел на меня, словно проверяя, что я никуда не делся. Пока он завтракал, я заглянул в звериный кодекс и еще раз перечитал раздел о питании. «Предпочитает сырую мелкую рыбу, мелких грызунов, насекомых, ягоды. Специальная пища — звездный шиповник, пыльца искрового мха». Обычная еда у нас была. Рыбу я мог ловить регулярно, да и лес рукой подать, сбегает. А вот со специальной пищей сложнее. Где растет этот звездный шиповник? И что такое искровый мох? Может, расспросить Ирму, она должна знать. Черт, но ведь эта старуха сразу догадается, в чем дело. Слишком уж проницательно. Горностай закончил есть, и вместо того, чтобы вернуться в клетку, начал обследовать окрестности. Он ходил кругами, принюхиваясь к каждой травинке, каждому камню. Его нос работал, как миниатюрный пылесос. Внезапно он замер возле кучи старых досок и начал возбужденно скрести лапками землю. «Что там такое?» Заинтересовался я, подойдя ближе. Зверек пискнул и начал рыть с удвоенной энергией. Из-под досок показался червяк, которого горностай тут же схватил и проглотил. «Ага, дополнительный белок к завтраку», — кивнул я с пониманием. Но он на этом не остановился. Продолжал копать, явно что-то чуя. Я отодвинул несколько досок, освобождая ему место для работы. И тут меня осенило. А не это ли действие его способности поиска сбор? Зверёк явно чувствовал что-то ценное под землёй. Не травы, конечно, но какую-то добычу. Через несколько минут кропотливого труда горностай выкопал небольшой клубень неизвестного мне растения. Он был серовато-коричневого цвета, размером с грецкий орех, и источал слабый приятный аромат. Зверёк с довольным видом отнёс его в сторону и спрятал за камнем. Видимо, создавал стратегический запас. «Хорош», — похвалил я его. «Значит, твой навык действительно работает как надо». «Чёрт! Неужели...» Я закрыл глаза и сосредоточился. Татуировки на запястьях мгновенно отозвались жаром, будто раскалённые угли прижали к коже. Тепло поползло по венам, разливаясь по всему телу тяжёлой волной. Навык обнаружения активирован. Мир взорвался болью в глазах. Когда я их открыл, всё вокруг погрузилось в чёрно-белую дымку, словно кто-то выжег все краски из реальности. Трава под ногами стала пепельно-серой, небо превратилось в мутное полотно, а деревья вдали смотрелись, как угольные наброски на белой бумаге. Даже горностай рядом со мной потерял своё мерцание, став блеклой тенью. Я медленно повернул голову, осматривая окрестности. В радиусе 15 метров, а я каким-то образом почувствовал эту границу, как невидимую стену, не было ни проблеска цвета. Ничего. Пустота. Стоп! Мой взгляд упал на корнеплод, который выкопал горностай. В этом мире он слабо, едва заметно отливал тусклым коричневатым оттенком. Ни ярко, ни броско, просто намёк на цвет в бесцветном пространстве. Татуировки жгли всё сильнее, а в висках начала пульсировать боль, как от удара молотка. Способность высасывала силы, словно прорвавшаяся плотина. Дыхание сбилось, пот выступил на лбу, а руки задрожали. Чёрт, долго не выдержу. Я резко деактивировал навык, и мир вернулся к своим привычным цветам. Горностай снова замерцал серебристыми искрами, трава зазеленела, а небо обрело голубизну. Но головокружение накатило волной. Едва не упал, хватаясь за ствол ближайшего дерева. «Вот это да!» Простонал на автомате, потирая пылающие запястья. Татуировки всё ещё пульсировали остаточным жаром, как угли в затухающем костре. Горностай посмотрел на меня с любопытством. Теперь, когда способность не работала, корнеплод за камнем выглядел самой обычной морковкой, правда, странной формы и с необычными наростами. Но я видел. В том чёрно-белом мире он был единственным, что имело хоть какой-то цвет. Жаль, что в огороде ничего полезного не оказалось. «Значит, ты всё-таки что-то особенное нашёл, малец?» Пробормотал я, глядя на зверька. Вот только уведомления системы не было. Для зверолова этот плод бесполезен, по крайней мере, на моём уровне знаний. Вот уж, эта способность невероятно энергозатратна. Можно секунд 20 держать, не больше, и то с трудом. Видимо, нужно развивать силу зверолова, чтобы использовать навык дальше. А пока что только в самых необходимых случаях, когда точно знаешь, что ищешь что-то ценное. Слишком дорогое это удовольствие для постоянного применения. Чёрт! Я задумчиво взглянул на зверька. Нужно научить его отличать действительно ценные находки от обычного мусора. А для этого придётся ходить в лес и показывать ему примеры, и использовать навык. Впрочем, некоторые реагенты может подсказать Ирма, и тогда процесс пойдёт быстрее. Мне не придётся погружаться в этот чёрно-белый мир часто. Пока я размышлял, горностай, к моему удивлению, подошёл ко мне и сел рядом, внимательно глядя в глаза. Я медленно протянул руку. Зверёк понюхал мои пальцы, но не отпрыгнул. Это уже прогресс. «Хорошо, малец», — тихо сказал я. «Мы с тобой найдём общий язык. Раз уж зверь прижился и начал хоть чуть-чуть доверять, пора переходить к обучению». Открыл звериный кодекс и перечитал раздел о тренировках. Тренировка. Горностай мерцающий. Для улучшения навыка создания иллюзии рекомендуется тренировка реакции и скорости реагирования зверя. Для навыка поиск и сбор рекомендуется прямой подход через практику и обучение. Нужно разобраться, как мы будем взаимодействовать. Сила татуировок давила магической силой, заставляя питомца слушаться. Но система не зря говорила про доверие. Значит, придется поработать. Звучит просто. На деле оказалось иначе. Взял кусочек рыбы и спрятал его в мастерской. Затем вернулся и дал понюхать руку. «Ищи». Командую, как обычной собаке, просто пытаюсь понять уровень интеллекта. Как-то ведь надо начать. Зверек смотрит на меня с таким видом, словно я предложил ему станцевать польку. Хвост презрительно дернулся и отвернулся. «Ладно, попробуем по-другому». Я опустился на корточки, мои руки обдало жаром. «Хочешь рыбу? Тогда найди». Горностай фыркнул и... исчез. Я моргнул. На том месте, где секунду назад сидел мой питомец, теперь располагалась его точная копия. Иллюзия выглядела чуть бледнее, и тень от нее казалась размытой. «Хитрый», — усмехнулся я, оглядываясь в поисках настоящего зверя. Тут кто-то одернул меня за рукав рубахи. Обернулся. Горностай стоял позади и деловито пытался вытащить рыбу из моей второй руки. «Эй!» — возмутился я, но зверек уже мчался к куче дров. Иллюзия тем временем спокойно сидела, изображая послушного питомца. Я подошел и попытался ее потрогать. Едва коснулся, как проекция растворилась. Дальше больше. Принес Горностаю миску с водой, а он отказывается пить. Сидит и смотрит на нее с подозрением, будто я пытаюсь его отравить. «Да что с тобой не так?» Зверек обошел миску по кругу, принюхался и все равно отвернулся. «Странно. Обычная вода из колодца, чистая и свежая. Тогда принес другую миску. Из нее он пить согласился». «Привереда!» — проворчал я, но внутренне был даже рад такой придирчивости. «Может, у зверя такой инстинкт самосохранения или не хватает доверия между нами?» «Нет, похоже, просто капризничает». Следующий эпизод случился, когда я решил проверить его способность к поиску полезных растений. Взял пучок сушеной травы из дома, показал ему и разложил в разных местах двора небольшие кусочки. «Ищи». Он послушно принюхался и... помчался совсем в другую сторону, прямиком к забору, где начал яростно скрести землю лапками. «Там ничего нет», — попытался объяснить я. «Трава вон там, смотри». Но зверек меня не слушал. Прокопал ямку и извлек оттуда дохлого жука. Эх, глупо было надеяться, что он сразу все будет делать по команде. Обучать надо. Гордо принес насекомое ко мне и положил к ногам, явно ожидая похвалы. Это не то, что я просил найти. Горностай обиженно фыркнул и унесся к траве, которую нашел за полминуты. Но тут же устроился рядом с находкой и начал ее методично поедать. «Эй!» Слишком поздно. От травы остались одни стебельки. К середине дня у меня уже болела голова от пыток понять логику зверя. То он выполнял команды с первого раза, то упрямо делал все наоборот, то соглашался есть предложенную рыбу, то воротил нос от точно такой же. Особенно доставал его трюк с иллюзиями, которые он проворачивал, едва отдохнет. Стоило мне на секунду отвлечься, как настоящий горностай исчезал, а на его месте оставалась копия. Причем иллюзия могла заниматься совершенно обычными делами — умываться, спать или даже есть, пока сам зверь шкодничал. К вечеру я просто утомился. Этот маленький пушистый дьявол играл со мной, как кот с мышью. И хуже всего, мне это даже нравилось. Зверь был умным, хитрым и обладал чувством юмора. Я сидел на крыльце и наблюдал, как горностай исследует двор. Он находил интересные запахи в самых неожиданных местах. Мог полчаса обнюхивать старый башмак или вдруг заинтересоваться пятном засохшей грязи на заборе. А еще у него была странная привычка таращиться на блестящие предметы. Когда солнце отражалось от лезвия серпа, зверек садился перед ним и неподвижно смотрел, как заворожённый. Глаза его при этом становились совсем большими, а хвост мелко подрагивал. И самым странным действительно был его нюх. Горностай мог реагировать на запахи, которые я вообще не чувствовал. Вдруг останавливался посреди двора, задирал нос кверху и принюхивался с таким видом, словно учуял что-то невероятно важное. А я стоял рядом и ничего не ощущал, кроме обычных деревенских ароматов. «Ладно, приятель», — сказал я ему под вечер, когда он, наконец, устал от своих загадочных занятий и свернулся клубком рядом со мной. «Ты определенно необычное животное. И знаешь что? Мне это нравится». Погладил его по спине. Шерсть была невероятно мягкой, как шелк. Зверек довольно заурчал и еще крепче свернулся. «Надо тебе имя дать», — размышлял я вслух. «Как же тебя назвать?» Горностай приоткрыл один глаз и посмотрел на меня с любопытством. «Учитывая твое самомнение», — я усмехнулся, — «будешь красавчиком. Как тебе?» Зверек фыркнул, но не возразил. «Красавчик, значит», — кивнул я. «Что ж, красавчик, завтра продолжим твое обучение». В ответ он лизнул мне руку шершавым языком и окончательно закрыл глаза. Через минуту уже мирно сопел. А я сидел и думал о том, что работа с этим зверем потребует совершенно иного подхода. Никакой муштры и принуждения. Только терпение, хитрость и взаимное уважение. Что ж, значит, так тому и быть. Разум местной живности явно отличается. К тому же красавчика нужно научить отличать действительно ценные находки от просто полезных. Но этим займемся в лесу. Следующие несколько дней мы проводили в тренировках. Я укреплял тело, а он отрабатывал поиск под моим чутким надзором. И чем больше времени зверек тратил на мои задачи, тем сильнее радовал. Иногда, конечно, капризничал, но редко. Что удручало, его навыки не улучшались системно. И я понял, что без характеристик не обойтись. Да, у меня получилось сработаться со зверем, но сильнее он не становился. «Придется нам частенько в лес наведываться», — сказал я красавчику. «Тебе нужна практика, а мне опыт работы с системой. Скоро повысим тебе параметры». Зверек фыркнул и улегся на солнышке. Видимо, считал, что на сегодня поработал достаточно. Все эти дни я прятал его в клетку, чтобы Ольга не видела, когда возвращалась с полей. И когда убедился, что первоначальный этап приручения красавчика окончен, решил заняться тем, что давно планировал. В один из дней я вышел на улицу. При свете утреннего солнца картина нашего хозяйства была удручающей. Покосившийся забор, дыры в котором можно было заткнуть разве что тряпками, сарай с провалившейся крышей, огород, больше похожий на поле битвы сорняков с культурными растениями, где сорняки явно побеждали. Горностай тем временем принюхивался к старому ящику возле крыльца. Вдруг он возбужденно зачирикал и начал скрести лапками по дереву. «Что там у тебя?» Подошел я ближе. Зверек смотрел на меня, потом снова на ящик, явно пытаясь что-то сообщить. Я заглянул внутрь и нашел несколько засохших корешков какого-то растения. «И что это такое?» Удивленно протянул я, а потом хлопнул себя по лбу. «Подобные ведь видел у Ирмы в доме. Бесполезные для меня, но все же». Способность «поиск и сбор» зверька работала даже на такой ерунде. Что же будет, когда мы доберемся до настоящих трав в лесу? Я взял в руки один из корешков и показал горностаю. «Вот это интересует Ирму. Понял? Такие штуки нужно будет тоже искать». Зверек обнюхал корешок, потом посмотрел на меня и кивнул. Я чуть не подавился от удивления. Кивнул, будто понял. «Да ну, невозможно!» Ошарашенно пробормотал я и покачал головой. Все еще не мог поверить, что все это на самом деле. Горностай гордо вскинул мордочку и направился к огороду, принюхиваясь к грядкам. А я взялся за дело и начал с огорода. Сорняки росли с такой силой, что казалось, они вот-вот задушат все живое. Я работал мотыгой, выдирая особо наглые экземпляры, и постепенно освобождал грядки. Красавчик крутился рядом, время от времени что-то вынюхивая. В одном месте он снова возбужденно зачирикал, указывая лапкой на корень какого-то растения. «Что? Опять что-то нашел?» Я выкопал корень. Он был странного фиолетового цвета с резким, но неприятным запахом. «Не годится», — сказал после применения навыка и продолжил работу. К обеду огород был расчищен на треть, а я чувствовал приятную усталость в мышцах. Давно не работал так усердно и с таким удовольствием. Красавчик тоже устал от исследований и дремал в тени. «Эй, пойдем, покормлю тебя как следует». Зверек открыл один глаз, зевнул и лениво поднялся. Но когда я направился к дому, он двинулся за мной. Внутри я накрошил ему остатки рыбы в миску и поставил на пол. Почти каждое мое утро начиналось с рыбалки, ведь нужно было как-то кормить сорванца. Красавчик принялся есть, а я наблюдал за ним, размышляя о проделанной работе. Хозяйство требовало огромных вложений труда и времени. Но у меня было и то, и другое, а главное, появилась цель. Не просто выжить, а построить что-то свое, восстановить то, что оставил отец Макса. Неожиданно для самого себя я взглянул на зверька и протянул руку. «Хочешь попробовать?» Красавчик секунду колебался, принюхивался к моей ладони. Потом, словно решившись, прыгнул. Его лапки были удивительно легкими и теплыми. Коготки слегка царапали кожу, но не больно. Зверек посидел секунду, потом испуганно спрыгнул и отбежал на пару метров, будто сам удивился своей смелости. Я расхохотался. «Да ладно тебе! Я же не кусаюсь! Молодец, что решился! Значит, доверие растет. Красавчик склонил головку на бок, его глаза блеснули, а хвост слегка завилял. Кажется, ему понравился мой смех. «Ладно, дружок», — сказал, поднимаясь. «Пора продолжать работу в огороде». К вечеру, когда все же закончил с сорняками, а красавчик опять мирно дремал в тени, я, наконец, смог спокойно обдумать свое положение. Сидел на крыльце, а в голове роились мысли. И чем больше я думал, тем сложнее казалась ситуация. С одной стороны, у меня есть уникальный питомец. Красавчик не просто красивый зверек, он настоящий кладоискатель. Его способность находить редкие травы в сочетании с моим умением обнаруживать полезные ресурсы открывает невероятные перспективы. Но, с другой стороны, как конкретно я собираюсь это использовать? Нужно ли продать красавчика? Да кому я его продам, если поймал без королевского разрешения? Это же прямое нарушение закона. А если и найдется какой-нибудь перекупщик, готовый купить с рук? Да я же сам не готов расстаться с этим пушистым негодяем. Красавчик словно почувствовал мои мысли. Открыл один глаз, посмотрел на меня и снова задремал, мирно урча. «Нет, приятель», — пробормотал я, — «никуда ты от меня не денешься. Мы теперь команда». «Значит, продажа отпадает». «Тогда что? Использовать горностая для собственного заработка? Это уже интереснее. С его помощью я могу находить редкие травы, которые дорого стоят. Алхимики, лекари — все они нуждаются в качественных ингредиентах. А определить их без специальных навыков, опыта и знаний крайне сложно, если верить Ирме. Но не мне. Не теперь. Взять хотя бы огнежар, который я обещал достать ей. Явно очень ценный ресурс, и растет он в труднодоступных местах, где не каждый рискнет искать, в опасной зоне лесов. Но с красавчиком все может измениться. Правда, есть одна проблема. Пока что зверек не очень понимает, что именно от него требуется. Вчера он с равным энтузиазмом искал и ценные корешки, и дохлых жуков. Нужно его обучать в лесу, как ни крути. «Значит, будем травниками», — решил я окончательно. «По крайней мере, пока не подрастем и не окрепнем». Но и тут не все так просто. Ведь наверняка слух пройдет, если вдруг парнишка, который последние 2 года не вставал с кровати, притащит гору ценных ресурсов. «Да и черт с ним! Я же могу просто собирать травы. Могу. Это не запрещено никому. Растения растут сами по себе, каждый может их рвать. А то, что у меня есть помощник с острым нюхом... Ну так кто об этом знает? Кто докажет, что я использую магического зверя? Конечно, рано или поздно придется легализовать свой статус, получить разрешение от короля, пройти какие-то там процедуры. Но пока важнее развиваться, копить опыт и деньги». А еще мне нужны новые питомцы. Одного красавчика мало для серьезной деятельности. Представил себе целую команду. Красавчик для поиска трав, какой-нибудь боевой зверь для защиты, может быть, летающий питомец для разведки. Но это все планы на будущее. Пока я слишком слаб. 2-й уровень, 4 свободных очка, 1 питомец. Не густо для серьезных амбиций. Зато есть преимущество. Никто не знает о моих истинных возможностях. Все считают меня больным мальчишкой, который еле на ногах держится. Это отличная маскировка. Буду развиваться постепенно, не привлекая лишнего внимания. Завтра начнем серьезные тренировки. И никаких фокусов с иллюзиями во время работы, понял? В лес пойдем. Красавчик открыл глаз, но кивнул. Видимо, тоже настроился на рабочий лад. Вот же черт, он действительно кивает мне. Я потянулся и встал с крыльца. День был продуктивным, но завтра предстояло еще больше работы. Жизнь становилась интереснее с каждым днем. Как раз в этот момент я услышал знакомый стук сапожек по дорожке. Красавчик мгновенно насторожился, его уши встали торчком, а ноздри задрожали, улавливая запах. А потом произошло нечто неожиданное. Зверек вдруг метнулся прочь от меня с такой скоростью, что я даже глазом не успел моргнуть. Понесся через весь двор, перемахнул через забор и скрылся в направлении леса. «Эй!» — крикнул я. Но было поздно. «Что за черт? Почему он сбежал?» А через секунду из-за угла дома показалась Виола в своей неизменно надменной позе. Она опять была одна. Ни волка, ни охранников рядом. «Эй!» — окликнула она меня, подходя ближе, будто издеваясь. «Кому ты кричал «эй»?» Я попытался скрыть растерянность и удивление за внешним спокойствием, но мысли лихорадочно метались. Куда это он? Почему убежал именно при появлении Виолы? Неужели почувствовал в ней опасность? Почему просто не спрятался? «Чего тебе?» — кивнул я сухо. Девушка остановилась в нескольких шагах от меня, и в ее глазах появился странный блеск. Не злорадство, как обычно, а что-то похожее на возбуждение от важных новостей. «В деревню прибыл лекарь», — произнесла она торжественно, словно объявляла о коронации короля. Мое сердце пропустило удар. «Лекарь! Тот самый! Наконец-то весь этот бред закончится!» «Ну и отлично!» — я широко улыбнулся. Ее брови приподнялись, а губы растянулись в предвкушающей улыбке. «Дедушка требует твоего немедленного появления. Лекарь должен тебя осмотреть и вынести окончательный вердикт. Действительно ли ты болен?» В ее голосе звенела плохо скрываемая радость. «И на что ты рассчитываешь?» Я лишь пожал плечами и усмехнулся. «Говорю же, отлично!» Виола моргнула, ее улыбка дрогнула. Явно не такой реакции она ожидала. «Ты не боишься?» Не удержалась она от вопроса, и в ее голосе прозвучало искреннее недоумение. «А чего мне бояться?» — развел я руками. «Здоров как бык, лекарь это подтвердит, и все ваши опасения насчет хвори улетучатся». И это была правда. Я действительно хотел пройти эту проверку. Официальное заключение о моем здоровье решило бы множество проблем. Смогу свободно перемещаться по деревне, общаться с людьми, изучать рынок, узнавать цены на питомцев и алхимические ингредиенты. Мысли потекли быстрее. Наконец-то получу доступ к информации из первых рук. Смогу расспросить торговцев о том, какие именно травы пользуются спросом, где их лучше продавать, какие питомцы ценятся больше всего. Ирма куда-то запропастилась. Лишь раз с утра отвар принесла и убежала. Впрочем, Ольга говорила, что у нее какой-то крупный заказ. Да, это будет настоящий прорыв. Конец изоляции и начало нормальной жизни. Но все это лишь при одном условии. Если мои подозрения ложные, и лекарь не подставной. Единственное, что беспокоило — где сейчас красавчик? Надеюсь, у него хватит инстинкта самосохранения не попадаться на глаза другим людям. И главное, чтобы он вернулся, когда опасность минует. Хотя... А что, если его побег не случайен? Что, если он почувствовал что-то важное? Магические звери обладают гораздо более тонким восприятием, чем люди. Может, он учуял запах других питомцев в деревне? Или ощутил присутствие кого-то опасного? Все-таки я еще не умел так тонко чувствовать своего зверя. «Тогда пойдем». Виола развернулась к дороге, ее коса качнулась, как маятник. «Дедушка не терпит опозданий». «А лекарь уже устал помогать больным. Сказал, что с тобой тоже хочет закончить сегодня». Я бросил последний взгляд в сторону леса и зашагал следом. «Кстати», — не оборачиваясь, произнесла Виола, «лекарь очень опытный. Он сразу определит, если кто-то болен, даже на уровне своей силы. Так что не надейся обмануть его». Ответом ей послужило молчание. Поэтому она обернулась и пристально посмотрела мне в глаза. В ее взгляде читалось любопытство вперемешку с недоверием. «Знаешь, Макс», — медленно проговорила она, «если лекарь подтвердит твое здоровье, у деда возникнут очень неудобные вопросы. Откуда у чудом выжившего и здорового парня взялись способности зверолова? Почему татуировки появились сами собой, без обряда и посвящения? И главное, не нарушал ли ты запретов? Ха-ха!» В ее словах прозвучала нескрываемая угроза. Но я только усмехнулся. «Виола, а ты забыла про нашу маленькую договоренность? Про то, что ты никому не расскажешь о моих прогулках?» Ее щеки порозовели, но голос остался твердым. «Я ничего не забыла». Она выразительно пожала плечами. «Это ты забыл, что мне все равно на тебя. И если дед спросит...» Девушка многозначительно замолчала. «Понятно. Она пытается переложить ответственность, создать мне дополнительное давление». «Тебе лучше держать язык за зубами», — посоветовал я миролюбиво. «А то твоему деду может не понравиться, что его любимая внучка совершенно не слушается своего старика». Виола фыркнула, но больше ничего не сказала. Остаток пути мы прошли в молчании. По мере приближения к деревне я чувствовал, как нарастает напряжение. Впереди меня ждала встреча, которая могла кардинально изменить мое положение. Виола подмигнула мне с таким видом, будто оказывает мне невероятную честь. В ее глазах играло что-то похожее на предвкушение зрелища. «Идем, Макс», — сказала она, и в ее голосе слышалась плохо скрываемая радость. «Дедушка так волнуется за твое здоровье, что решил все устроить по-особенному».